Часть вторая. Гестапо. Глава 19. Путь открыток. У актера Макса Хартезена, по излюбленному выражению его приятеля и поверенного Толя, еще с донацистских времен была порядком подмочена репутация. Он снимался в картинах, которые ставились режиссерами-евреями, снимался в пацифистских картинах, а в театре одной из его коронных ролей был принц Гомбургский, жалкий слизняк, от которого истового национал-социалиста может только тошнить. Таким образом, у Макса Хартезена были все основания держать себя очень осторожно. Одно время даже казалось сомнительным, разрешать ли ему вообще играть при коричневом режиме. Но потом все как-то обошлось. Разумеется, бедному малому приходилось учиться смирению, уступать дорогу густо коричневым актерам, даром, что они ему и в подметки не годились. Но со смирением у него ничего не получилось. Простодушный молодой человек играл так, что обратил на себя внимание самого министра Геббельса. Министр прямо-таки влюбился в Хартезена. А каждый ребенок знал, к чему ведут такие увлечения министра, ибо свет не видал человека капризнее и взбалмошнее доктора Йозефа Геббельса. Сначала словно и не было ничего, кроме чести и удовольствия. Министр, когда ему угодно было ухаживать за кем-нибудь, не делал различия между женщиной и мужчиной. Точно к возлюбленной каждое утро звонил доктор Геббельс к актеру Хартезену и справлялся, хорошо ли он спал. Точно при Мадонне посылал ему конфеты и цветы. И не проходило дня, чтобы министр хоть ненадолго не встретился с Хартезеном. Он даже взял актера с собой в Нюрнберг на съезд партии. Он в истинном свете показывал ему, что такое национал-социализм. И Хартезен понимал все так, как ему полагалось понимать. Не понимал он только, что при истинном национал-социализме рядовому немцу не пристало спорить с министром, так как министр уже по одному тому, что он министр, в 10 раз умнее кого угодно. Хартезен осмелился поспорить со своим министром по несущественному вопросу киноискусства и даже утверждать, что господин Геббельс городит вздор. Правда, остается неясным, вызвал ли такое строптивое непокорство несущественный и притом чисто отвлеченный вопрос кинематографии, или же актеру попросту опротивило непомерное обожание министра, и он устремился к разрыву. Так или иначе, несмотря на кое-какие намеки, он уперся на своем, что вздор есть вздор, даже если его говорит министр пропаганды. Ах, и как же изменился мир для Макса Хартезена! Кончились утренние звонки и вопросы о том, как он спал. Кончились шоколадные конфеты и цветы. Кончились аудиенции у доктора Геббельса. Прекратилось обучение истинному национал-социализму. Со всем этим еще можно бы примириться. Пожалуй, это даже было к лучшему. Но для Хартезена вдруг кончились и ангажементы. Заключенные уже договоры с кинокомпаниями уплывали. Лопались и гастрольные поездки. Актер Хартезен остался неудел. Хартезен был из тех людей, которым их профессия дорога не только как источник заработка. Он был подлинным актером. Он жил полной жизнью только на подмостках и перед объективом. А потому вынужденное бездействие приводило его в отчаяние. Он не мог и не хотел поверить, что министр, полтора года бывший его лучшим другом, сразу превратился в злобного, подленького врага и пользуется своим высоким положением, чтобы из-за сказанного наперекор слова отнять у человека всю радость жизни. Чудак Хартезен, он и в 1940 году не понял еще, что любой нацист готов в любую минуту отнять у любого немца, не согласного с ним, не только радость жизни, но и саму жизнь. Но время шло, а возможности работать не представлялось. И волей-неволей Максу Хартезену пришлось поверить, что это так. Друзья передали ему, будто на одном совещании по кинематографии министр заявил, что фюреру нежелательно видеть актера Хартезена на экране в офицерском мундире. Немногим позже было уже сказано, что фюреру вообще нежелательно видеть этого актера, а затем было совершенно официально заявлено, что актер Хартезен неугоден. «Все, кончено, мой милый, 36 лет попал в черный список на все время существования тысячелетней империи. Теперь у актера Хартезена репутация была окончательно испорчена. Но он не сдавался. Он допытывался и расспрашивал. Он хотел во что бы то ни стало знать, действительно ли этот уничтожающий приговор исходит от фюрера, или все это просто выдумка мелкого интригана с целью погубить врага. И, наконец, в этот понедельник торжествующий Хартезен влетел к своему поверенному Толю и крикнул: моя взяла, Эрвин! Мошенник наврал! Фюрер вообще не видал картины, где я играю прусского офицера, и никогда он ни слова против меня не говорил». И, захлебываясь, стал он рассказывать, что сведения у него совершенно точные, ибо исходят от самого Геринга. У подруги его жены есть тетка, а теткину кузину пригласили к Герингам в Каренхалл. Там она навела разговор на эту тему, и Геринг прямо так и сказал. Поверенный чуть насмешливо посмотрел на взволнованного актера. «Ну и что же из этого меняется, Макс?» «Так ведь Геббельс солгал, Эрвин», — пробормотал озадаченный актер. «Ну и что же? «Неужели ты всегда верил тому, что говорит Колченогий?» «Нет, разумеется, нет. Но если доложить об этом фюреру, ведь он же злоупотребил именем фюрера». «Ну и злоупотребил. Так неужели же фюрер прогонит старого нациста и закадычного дружка только за то, что он причинил огорчение актеру Хартезену?» Актер умоляюще посмотрел на рассудительного, насмешливого адвоката. «Но надо же что-то сделать, Эрвин», — сказал он. «Я хочу работать, ведь со стороны Геббельса это вопиющая несправедливость». «Да», — сказал адвокат, — «да», — и замолчал. Но Хартезен смотрел на него с такой надеждой, что он опять заговорил. «Ты, Макс, ребенок, просто большой ребенок». Актер, всегда считавший себя человеком с житейским опытом, недовольно вскинул голову. «Мы люди свои, Макс», — продолжал адвокат. «Дверь обита войлоком. Можно говорить откровенно. Ведь ты же знал, ну хотя бы догадывался, какие вопиющие, какие жестокие, кровавые, несправедливые дела творятся сейчас в Германии. И никто не протестует. Наоборот, все еще бахвалятся своим позором. И вот теперь, когда тебя, бедного ребеночка, обидели, ты вдруг увидел, что в мире царит несправедливость, и требуешь справедливости, Макс». «Но как мне быть, Эрвин?» — спросил совершенно убитый Хартезен. «Ведь что-то сделать надо». «Как тебе быть? Да очень просто. Ты с женой уедешь в какой-нибудь живописный уголок в провинции и будешь там сидеть смирнёхонько. Прежде всего, ты прекратишь дурацкие разговоры о твоем министре и не будешь распространяться об интервью с Герингом. А то смотри, как бы твой министр еще чего похуже не учинил». «До каких же пор мне придется сидеть в провинции и ничего не делать?» «Настроение министра в приходящие. Поверь мне, Макс, немилость пройдет. Настанет день, и ты опять будешь обласкан и осыпан милостями». Актер содрогнулся. «Только не это», — сказал он с мольбой в голосе. «Только не это!» Он встал. «И ты серьезно думаешь, что ничего не можешь для меня сделать?» «Ничего решительно», — с улыбкой ответил поверенный. «Разве только, если тебе захочется отправиться в концлагерь, пострадать за своего министра». 3 минуты спустя актер Макс Хартезен стоял на лестнице и в полной растерянности держал в руке открытку. «Матери, фюрер убил моего сына». «Господи, боже мой!» — подумал он. «Кто мог написать такое? Надо быть сумасшедшим! Видно, свою голову пишет». Невольно он перевернул открытку, но на обороте не стояло ни адреса получателя, ни адреса отправителя, а только: «Передайте эту открытку дальше, чтобы ее прочитали другие. Не вносите ничего на зимнюю помощь. Работайте плохо, как можно хуже. Насыпайте в машины песок. Чем меньше вы наработаете, тем скорее окончится война. Актер поднял голову. Ярко освещенный лифт проехал мимо. У него было такое ощущение, словно оттуда на него глядело множество глаз. Быстро сунул он открытку в карман, еще быстрее вытащил снова. Он хотел было положить ее обратно на подоконник, но тут на него напали сомнения. Вдруг те, кто ехал в лифте, видели, что он стоит с открыткой в руке, а его многие знают в лицо. Открытка будет найдена, найдутся и люди, которые под присягой подтвердят, что положил ее сюда он, да и на самом деле положит ее он, то есть положит обратно. Но кто ему поверит? И именно сейчас, когда у него произошла размолвка с министром, и так уже подмочена репутация, а тут еще это... Пот выступил у него на лбу. Он вдруг осознал, что не только автору открытки, что ему тоже грозит смертельная опасность, и ему, может быть, в первую голову. Рука у него дернулась. Положить открытку обратно? Нет, лучше спрятать. Нет, порвать тут же на месте. А вдруг кто-нибудь стоит на лестнице выше и следит за ним? За последние дни у него несколько раз было ощущение, будто за ним следят. Он приписывал это расстроенным нервам, расшалившимся из-за враждебного отношения министра Геббельса. А что, если это ловушка, специально расставлена этим негодяем, чтобы окончательно погубить его, чтобы доказать всему свету, как прав был министр пропаганды в своих суждениях об актере Хартезене? О, Господи, да ведь это же граничит с безумием, это уже галлюцинация, таких штук министры не делают. А может быть, он как раз такие штуки и делает. Но нельзя же стоять здесь вечно, необходимо на что-нибудь решиться. Сейчас не время думать о Геббельсе, впору только о себе подумать. Он бросился наверх. Никого там нет, никто за ним не следит. Он снова звонит к адвокату Толю. Не обращая внимания на горничную, устремляется в кабинет. Бросает открытку на письменный стол своего поверенного. «Вот, посмотри, что я нашел здесь, на лестнице». Адвокат мельком взглядывает на открытку. Затем встает и предусмотрительно запирает двойную дверь кабинета, которую взволнованный Хартезен оставил открытой. Он возвращается к письменному столу, берет открытку и долго внимательно читает. А Хартезен между тем бегает взад и вперед по комнате и бросает нетерпеливые взгляды на своего друга. Наконец Толь кладет открытку. «Так где, говоришь, ты нашел открытку?» — спрашивает он. «Здесь, на лестнице, полуэтажом ниже». «На лестнице, то есть на ступеньках?» «Не придирайся к словам, Эрвин. Нет, не на ступеньках, а на подоконнике». «Разреши тебя спросить, почему, собственно, надо было притащить ко мне в контору этот очаровательный сувенир?» Голос адвоката звучит резко. «А что мне было делать? Я увидел открытку и машинально взял. умоляющим тоном говорит актер. «Так почему же ты не положил ее обратно?»